Глава 19. Романтическая. Вот так все и закончилось. Мы победили, конечно, но победа досталась нам дорогой ценой. Полегли в бою все наши испанцы из БАУ и зенитного расчета. Те, что оборонялись в первой линии нашего оборонительного периметра. Про нашего испанского переводчика я тоже ранее упоминал. Он также погиб от попадания нескольких пуль. В этот момент я еще не подозревал, как изменится моя жизнь с его гибелью. Но это случится потом. А сейчас мы скорбели о потерях и хоронили убитых. Хорошо, что новых бойцов для охраны аэродрома и зенитчиков нам командование прислало довольно скоро, взамен погибших. Это также были испанцы. И сейчас они нам активно помогали с похоронами. А то народу погибло много. Одних немцев только 42 человека насчитали. Хорошо, что хоть наших добровольцев мало убили. Мы потеряли в этом бою 2 советских летчиков с ремонтируемых «Чаек» и 6 авиатехников. Беляев, кстати, остался жив и даже не был ранен. А вот один из его напарников получил ранение в плечо. А пулемет у них тогда смолк, так как его заклинило. Я потом Беляеву целую лекцию на эту тему прочел. Типа как не надо стрелять из пулемета. А Рычагов и Копец со своими авиагруппами вернулись к нам на аэродром гораздо позже контрольного срока. Топливо-то у них к тому времени должно было уже давно закончиться. И я не на шутку за них беспокоился. Но потом Пумпур меня успокоил, заявив, что наши самолеты, летавшие сопровождать бомбардировщики, сели на другом республиканском аэродроме, пока здесь все не стабилизируется. Это командование правильно решило убрать все боеспособные истребители подальше в безопасное место. Но когда тут все разрешилось в нашу пользу, то их вернули обратно. Между прочим, Смушкевич самолично летал на своем истребителе, чтобы перехватить авиагруппу Рычагова и Копца, возвращающуюся с этого боевого вылета. Рации-то нет. Поэтому комбригу Смушкевичу пришлось лететь, чтобы тормознуть наших парней в воздухе и перенаправить их на другой аэродром, пока на нашем шел бой. Вскоре все похоронные ритуалы были закончены, и мы зажили обычной жизнью фронтовых летчиков. Это грандиозное наступление франкистов на Мадрид республиканцам удалось отбить. И фронт они хорошо после этого укрепили. Надеюсь, что больше таких прорывов не будет. А потом к нам прислали нового переводчика из республиканского штаба. Точнее говоря, не его, а ее. Переводчица оказалась очаровательной особой в республиканской военной форме старшины. Между прочим, блондинка. Что для испанок является большой редкостью. Они тут почти все с примесью мавританской крови, смугленькие и чернявые. А эта вот светлокожая и блондинистая очень выгодно отличается от других испанских женщин. Звали нашу новую переводчицу Анна Мария Кортес. Уже потом я узнал, что у нее мама была настоящей русской дворянкой, бежавшей в Испанию от революции в России. Теперь понятно, откуда у Анны Марии знание русского языка взялось. А вот папа у нее являлся чистокровным испанцем, тоже аристократом. Если у Анны Марии мама была такой же красавицей, как и дочь, то тогда понятно, почему испанский Идальго на ней женился. Когда я в первый раз увидел эту удивительную девушку так близко, то у меня аж дыхание перехватило. Я решил, что она станет моей. А то я уже больше года в этой реальности, а женщин у меня еще не было. Не приглянулся мне здесь никто до этого момента. А сейчас вот приглянулась Анна Мария. Стараюсь теперь почаще бывать рядом с ней. И у меня для этого есть железобетонная отмазка. Типа изучаю испанский язык. Хочу овладеть им в совершенстве. Очень хорошо, что я его немного знал и до этого. Поэтому смог подкатить к Аннушке на совершенно законных основаниях. Ага. Не для ухаживаний, а ради дела. И только ради него. Честно-честно. Все мои сослуживцы, глядя на наше свободное общение, мне жутко завидуют. Им тоже наша переводчица сильно нравится. Но вот испанского языка они не знают, и тут у меня большое такое преимущество перед ними. И правильно, не хрен лезть. Это моя добыча. Я ее первый увидел. Рррр. Конечно, никаких фривольностей я себе здесь не позволяю. Нравы-то в Испании довольно патриархальные, особенно в аристократических семьях. Хотя в процессе общения выяснилось, что Анна Мария совсем не похожа на чопорную дворянку. Она девушка вполне современная и придерживается передовых взглядов. И ей очень импонирует, что в Советском Союзе мужчины и женщины равны в правах. И вообще она обожает все, что связано с СССР. Может быть, это у нее от мамы? Такая вот любовь к далекой России. Не знаю. Меня такое положение дел полностью устраивает. Анна Мария добровольно вступила в республиканскую армию. Хотя ее аристократический папаша был и против такого решения своей единственной дочки. И я имею очень сильные подозрения, что именно он поспособствовал, чтобы Анну-Марию назначили переводчицей в республиканский штаб. По словам Аннушки, ее папа Дон Луис Кортес имеет большой вес в республиканских кругах. Он является крупным промышленником, связанным со снабжением республиканской армии военным снаряжением. И, кстати, одним из немногих аристократов, поддержавших Испанскую республику. Большинство испанских дворян к ней негативно относятся. Из-за социалистов и коммунистов, которые сейчас там рулят делами в правительстве. А еще у Анны Марии есть брат, которого зовут Мигель, и который является офицером республиканской армии и сражается где-то на передовой. А к нам эту девушку направили по ее же просьбе. Она давно хотела служить не в штабе, а в боевой части. И тут на нашем аэродроме появилась вакансия переводчика. И Анна Мария не устояла перед искушением. Ее же, как и многих здешних девушек, привлекает все, что связано с авиацией. Здесь летчики покруче всяких артистов и прочих звезд шоу-бизнеса. Они тут в тренде. Герои поколения. И это не только в СССР, но и в других странах пилотов, особенно военных, очень сильно уважают. Мы же для простых обывателей как небожители, окутанные ореолом загадочности. Летаем где-то там в небесах. Крутые и героические кадры, короче. «А это тот самый знаменитый наградной пистолет?» — сразу же спросила Анна-Мария, глядя на мой маузер. «Знаменитый?» — не понял я. «Да, я видела, как тебя наградили им за твой подвиг», — пояснила девушка, мило улыбнувшись мне. «Я там тоже была, в штабе хунты обороны Мадрида, и наблюдала твой воздушный таран. Это было так смело». «Ага, я такой», — только и смог ответить я, немного засмущавшись. «Первый раз в жизни, в жизнях, меня хвалит за мужество и героизм в бою такая вот красавица. И это здорово поднимает мою самооценку, как мужчины. Про свои боевые навыки как пилота я и так знаю, что я крут. Вот при взаимоотношениях со слабым полом мои успехи не такие выдающиеся, как в небе. Но не прирожденный я ловелас, как многие книжные попаданцы. Не могу красоток быстро и виртуозно соблазнять и укладывать в свою постель целыми гаремами. Застенчивый я, короче». Ну вот, сознался, и на душе как-то легче стало. И, кстати, да, точно. Я же Анну-Марию тогда в штабе тоже видел, издалека. Но особо на нее не стал заглядываться. И обычно такие вот красавицы, служащие при штабах, уже заняты. У всех из них есть свой любовник и покровитель, а то и муж, большой начальник. Поэтому тогда я на Анну-Марию особо не пялился. Это чтобы зря не расстраиваться, что это не моя женщина. Да и не до того мне тогда было. Кругом же, помимо очаровательной переводчицы, в том штабе находилось все мое высшее начальство на этой войне. Я с ними больше общался, а не по сторонам глазел. А Аннушка, выходит, тогда меня запомнила. Замечательно. Еще один плюсик к моему рейтингу в ее глазах. «Да, это он», — говорю я, вытаскивая свой наградной пистолет из кобуры и протягивая его переводчице. «Тот самый маузер, которым меня наградил генерал Мяха за мой воздушный таран». «Красивый», — произнесла Анна-Мария, проведя указательным пальцем по завиткам золотой насечки на ствольной коробке моего маузера и взвешивая его на руке. «И такой тяжелый». «А хочешь, пойдем постреляем из него?» — спросил я, любуясь этим прекрасным видом. Красивая девушка в военной форме с брутальным и позолоченным пистолетом. Что может быть эротичнее? Анна-Мария долго ломаться не стала и тут же согласилась. «Ого, она у нас настоящая авантюристка. Вон как глазки загорелись. Сразу видно, что эта девушка любит оружие. И мне такой подход очень сильно импонирует. А то все эти резиновые Барби с капризными манерами и тупыми интересами мне не очень нравятся. А Аннушка мало того, что красавица, так с ней еще легко и интересно общаться. Вот у нас с ней общая страсть к оружию обнаружилась. И самолет она тоже любит. Простая и открытая в общении. И думает не только о маникюре, шопинге и деньгах. Но чем не идеальная девушка? Для меня, по крайней мере. Хотя это не я один такой привередливый. Многим мужикам в жизни хочется встретить вот таких подруг, а не тех крашеных, нудных и меркантильных лохудр, что их окружают со всех сторон. А мне вот повезло. Я встретил. А потом мы с ней пошли стрелять. В тот самый овражек, где было наше импровизированное стрельбище. А вы что подумали? «О, если то самое, то это не ко мне. Это вам надо читать эротические романы про секс-попаданцев. Вот там вам все расскажут и покажут во всех подробностях. И позах». А у нас с Аннушкой все было культурно. Мы в том овраге действительно стреляли из пистолета. И тут наша переводчица меня сильно удивила. Она быстро с моей помощью разобралась с маузером и начала поражать мишени с завидной точностью. Правда, стреляла она не с рук, а с прикладом кобурой. Все же мой наградной пистолет для Анушки действительно тяжеловат. Не для женской руки такой большой пистолет ваяли. У самой Анны Марии также был пистолет. Табельное оружие. Она же тоже считается военнослужащей. И личное оружие ей положено по уставу. Анна Мария была вооружена пистолетом фирмы Браунинг FN модели 1922 года. Чем-то этот образец оружия мне напоминал пистолет Макарова, но с длинным стволом. Я из него тоже пострелял с разрешения хозяйки. Ничего так бьет. Довольно точно. Лучше, чем наш дубовый ТТ. Хотя этот Браунинг на него сильно похож. А наши оружейники не скрывают, что пытались клонировать Браунинг, а получился ублюдочный ТТ. Кстати, потом и гражданин Макаров тоже многое возьмет из конструкции этого буржуйского пистолета, когда будет создавать свой знаменитый ПМ. И плагиатов в советском оружейном деле будут целые горы. Но, несмотря на это, мы потом будем упорно и гордо обзывать свое оружие самым выдающимся и неповторимым. И пускай меня сейчас осудят все патриоты России, но в красивую сказку про малограмотного советского сержанта, изобретшего в одно рыло автомат Калашникова, я не верю до сих пор. Это все из той же оперы, что и кухарки, умеющие управлять государством. Сплошная совдеповская пропаганда и ничего более. В конструкции этого знаменитого русского автомата явно прослеживаются немецкие корни. Это же видно даже невооруженным взглядом. Стоит только взглянуть на немецкие штурмовые винтовки «Штунговые А-44», и станет ясно, откуда там ноги растут. Конечно, все ура-патриоты орут, что немецкий «Штурмгевер» отличается по своей конструкции от АК-47. Да, отличается. Однако там слишком много общего. И что потом помешало нашим разработчикам оружие использовать для проектирования Калашникова немецких оружейников, сидевших в советском лагере, или какой-нибудь лагерной шарашки? Ничего не мешало, кроме секретности. И я считаю, что ради той самой секретности потом вместо пленных немцев, что было политически неправильно в те годы, конструктором этого нового чудо-автомата назначили какого-то неизвестного сержанта Калашникова. Типа, смотрите, у нас даже малограмотные сержанты вон какие крутые штуки изобретают. Тут скорее политика сыграла и ничего более. Да, что-то я отвлекся как-то. Значит, с Анушкой мы тогда очень душевно провели время. И мне ей понравилось. А главное, нашлась еще одна сфера общих интересов для нас обоих. И наше дальнейшее общение потом продолжалось, становясь более доверительным и свободным.